или нет? И неизменно моим ответом было «нет». Будь то чистые легкие, машина или душа, как же снова начинать дышать, зная, что воздух полон ядовитых примесей? Или выводить машину из гаража снова в загаженный мир? Да очень просто, ведь легкие приспособлены дышать плохим воздухом, машины ездить по грязным улицам. Возможно, души тоже приспособлены для суровых условий и тяжких испытаний. Отмыть душу зубной щеткой, конечно, похвальная цель. Но эта чистота бессмысленна, если только не собираешься в дальнейшем жить в полном уединении до конца своих дней. Однако, если Фил Стрейхорн и в самом деле совершил со своей душой то, что, по-моему, он с ней совершил, он допустил непростительную ошибку. Какая-то часть его решила, что ему нравится вкус грязи или дерьма, зла, боли. И он решил посмотреть, сколько подобного добра сможет сожрать, пока не взорвется. Это была единственная параллель с фаустовскими коллизиями, которые я здесь находил. Души, конечно, приспособлены для тяжких испытаний, но не столь тревожных и жестоких. Предостережения, исходящие от спросони, сексуальной кабуки, которую он разыгрывал для Саши. Перейдя однажды определенную грань, он больше не желал очищать свою душу. Напротив, ему хотелось марать ее все сильнее и сильнее. И по ходу дела, как ребенку, постоянно спрашивать, «А таким грязным вы все равно меня будете любить?» И даже таким, погруженный в подобные мысли, я вырвался из туннеля на яркое полуденное солнце Нью-Джерси, осознав, наконец, нечто важное, сколь бы сверхъестественными и надолго западающими в память не было то, что говорил Стрейхорн на этих видеокассетах, все равно до конца я ему не верю. Да из чего, собственно, если мне была известна лишь часть того, что он сделал для своего самоубийства? Разве смерть принесла ему искупление? Что-то не очень похоже, судя по его просьбе, частично исправить содеянное. Хоть он и был спокоен и педантичен, однако просил об услугах. Это напомнило мне планшетку для спиритических сеансов. Если все получается, планшетка может и расстроить, и напугать. Но какие бы души мертвых мы ни вызвали, они так легко доступны лишь потому, что обречены на вечное прозябание в каком-то зловещем месте между жизнью и смертью и готовы говорить с любым, кто согласится слушать, почти как заключенный в тюрьме, которые, располагая таким количеством свободного времени, учатся быть при возможности и крайне красноречивыми, и одновременно исключительно терпеливыми. Взятая на прокат машина при скорости свыше 65 миль в час начинала дергаться и трястись, поэтому мы с ней неторопливо миновали дымовую завесу и пронзительно-химическую вонь Элизабет и карусель бело-серебристых самолетов над Ньюаркским аэропортом. До Браун Миллс было не близко, и кроме того, у меня не было ни малейшего понятия, ради чего я туда еду. Но внутренний голос подсказывал, что ехать необходимо, пусть даже исключительно ради того, чтобы провести там час или два, просто осматриваясь и проникаясь духом места. Снова все тот же невидимый запах. Когда вчера я с Каллин вернулся к ней домой, Мы с Дэнни около часа беседовали о том, как выглядел Стрейхорн во время своего последнего визита на Восток.